«Мальчики, разбежались!» Отплевываясь от глины, приказал пахан. «Ну что ж, начало хорошее. Считай, первое задание ты выполнил». «И сколько же их будет?» «Много. Твоя задача — решить их правильно. Тогда и волки будут сыты, и твоя подруга цела». «Надеюсь, что дальше?» «Дальше посложнее. Расколоться-то он раскололся. Причем еще торговался, наглец, предлагая мне половину. Но это детали. Трудность состоит в том, что, по его словам, камушки находятся в другой республике, или, как теперь получилось, в другом государстве. Их необходимо оттуда привезти». «Вы хотите, чтобы это сделал я?» «Нет, это сделает он сам. Твоя миссия проще — следить за тем, чтобы он не сбежал. Не очень-то я ему верю. Ты не расстраивайся. Тебя тоже будут держать на коротком поводке. Но мои быки не должны знать, зачем вы отправляетесь. Просто будут вас сопровождать до назначенного пункта. А вдруг они мне понадобятся?» «И это я продумал. Один из сопровождающих будет поставлен в известность, и как только захочешь, войдет с тобой в контакт. Тебе достаточно обронить носовой платок и не спеша его поднять. Оганян испросил трое суток, я дал двое. Но если в том будет реальная необходимость, еще одни сутки у вас в резерве». «Но какая необходимость во мне? Зачем?» Сработал я под дурачка, и он с сожалением посмотрел на меня. «Пришлось исправляться. А, понимаю. Дай бог, и чтоб ни одна душа, слышишь ты, ни одна душа не узнала о бриллиантах. В целости и невредимости вместе с Оганяном они должны быть здесь, максимум через трое суток. По пути следования, в аэропортах, никаких контактов, никаких телефонных звонков. Особенно это касается конечного пункта назначения, когда единственным конвоиром Оганяна останешься ты. А если вдруг он там начнет дергаться? Постарайся этого не допустить. В крайнем случае, но только самым крайним, ликвидируешь его. Но учти, это очень-очень плохой вариант. И для меня, и для тебя. И я, и ты здорово поиздержались. Я потерял 4 квартиры, а ты жалкий пальчик своей овцы. Если наша миссия пройдет успешно, что будет с Оганяном? Подумай о себе. Когда отправка? Я запросил билеты. Скоро должны дать ответ. Пойдем ко мне. Я бы хотел повидаться с Еленой. Хорошо, только ни слова о деле. В противном случае, штольня. Как и в прошлый раз. Ленка находилась в уютной спаленке, только теперь она лежала и пялилась не в экран телевизора, а в потолок. Прежнего удовольствия явно не испытывала, потому что ступня правой ноги была забинтована, а лодыжка распухла и покраснела. Увидев меня, она отвернулась и заревела, завыла протяжно и жалобно. Присев рядом, я погладил ее по голове, стараясь успокоить, но добился обратного результата. Ленка забилась в истерике. «Говорила, не суй свой нос, поганый нос, куда не следует. Откусят, а они не у тебя, а у меня пальчик отрезали. Сволочи, он же совсем здоровый, красивый. А я недавно педикюр делала. Зачем? Чтобы мне мизинцы резать. Лучше уже не тебе член отрезали. Скотина, ненавижу тебя». «Все будет хорошо». Твердо, абсолютно не веря в это, сказал я, поцеловал ее в висок, получил по морде и вышел. Себе же пообещал, что этот мизинец дорого, очень дорого обойдется бандиту, если, конечно, я выживу. «Ты зачем искалечил мою бабу?» — спросил, входя в кабинет Унжакова. «Нужны тебе оганяновские серьги, вот и резал бы ему уши, хоть до самых плеч, я-то здесь при чем?» «Как понимать это заявление?» — бесцветно поинтересовался людоед. И я понял, что надо исправлять ошибку. «Да так, что работать на тебя я согласился бы и без этого варварства. Ухо матери Вартана было бы вполне достаточно». «Нет, стрессовый удар был нужен и тебе. Но ты не волнуйся. Ампутировал хороший хирург под наркозом. Больно и не было. И вообще, пусть скажет спасибо, что уши остались». «Собственно, почему этот эпизод явился предметом нашего разговора?» «Почему, почему?» — передразнил я, нащупав верную почву. «У твоей бы бабы пальцы отрезать. Так и режь, если есть желание. У меня их тут штук 10. У любой, что хочешь, отрезай. Они в обиде не будут. Начни хоть с тонки. Жуть! Он говорил вполне серьезно. Продолжать тему было бессмысленно. Как с билетами? Через час выезд. Вот тебе твое барахло. Из стола Унжаков вытащил лицензию, разрешение на право ношения газового оружия, сам пистолет и мой паспорт. А откуда это у вас? Сегодня ночью ребята в гостях у тебя побывали. А ты не волнуйся, ничего лишнего не взяли. Правда, любопытного соседа с первого этажа пришлось трахнуть по башке, но не сильно. А вот паспорт Оганяна. Держи его при себе. И еще один важный момент. Когда прилетите, ты должен затащить Вартана в аэропортовский кабак. После того, как покушаете, пойдешь в сортир. Один из моих парней поменяет твою пукалку на боевой. Но повторяю, это крайне нежелательный вариант. И в наших интересах, я все понял, деньги в дипломате. Там же все необходимое для приятного путешествия. Билеты. Тебе их вручат, когда встанете в очередь на регистрацию. Теперь иди, мойся, брейся, приводи себя в порядок. Приличная одежда в ванной комнате. Вопросы есть? Нет. Тамара, проводи товарища. Через час благоухающий и свежий, обреженный в отличный костюм, кожаный плащ и черную детективную шляпу, я мягко качался на заднем сиденье Мерседеса. Рядом, сосредоточенный и собранный, сидел Оганян. Кроме водителя, спереди восседал мой банщик. Видимо, бандит решил без надобности не светить своих холопов. Врал я ему, когда говорил, что вопросов нет. Был у меня вопрос, и довольно серьезный. Как удавить его самого, а заодно и все осиное гнездо? Но сам бы он на него не ответил. Хуже того, мог обидеться. Жалко, что Юрка, как всегда, действовал неосмотрительно. Вот и получил по башке. А ведь вполне мог бы их выследить. В аэропорту шофер отлучился на 5 минут. Вернувшись, вручил нам 2 билета на рейс, посадка на который уже началась. В самолете мы не разговаривали. Я опасался 2 парней, сидевших сзади, а Вартан, уставившись в одну точку, сосредоточенно молчал, то ли обдумывая, как половчее надуть людоеда, то ли мысленно прощаясь со своим состоянием. По прибытии я тут же потащил его в ресторан, надеясь в грохоте оркестра и ресторанной суеты хоть что-то для себя выяснить. «Но что?» — перекрикивая визг мужеподобного певца, тормошил я его. «То, что вы просили, я сделал. 2 дня отсрочки нам дали. А дальше? А дальше дело ваше. Как это понимать? Как хотите. Это вы нанимались мне помочь. Я не знал о бриллиантах. У меня их нет. Забудьте об этом. Вы на редкость гнусный экземпляр. Возможно. И что он будет пить и есть? Кто? Этот гнусный экземпляр? Ничего. Бутылку боржоми. Щелкнув пальцами и замками дипломата, я подозвал официанта. Минут через 10 он явился, и не как прежние прислужники, извиваясь спиной и хвостом, с достоинством, на равных. Проклятая богом страна! Чего надо? Твоего начальника? Захлестнула меня волна авантюризма. Зачем? Распушил он сталинские усы. Хочу ему что-то сказать. Говори мне, я передам. Передавалка короткая. Весело рисковал я, зная, что за моей спиной стоят 2-3 унжаковских быка. А если ты думаешь, что я дешевый фраер, то тебе объяснят. У нас отдельное государство. Будет общим, и чтобы быстро, козел, чтобы все по большому счету, иначе дядя Жора будет сердиться, ступай. Зачем вы нарываетесь на скандал? Трагично произнес Оганян. Заткнись, не для того, чтобы спасти твою шкуру. Перестаньте, я все продумал. Это уже легче. И что же? Вас это не должно волновать. Я надеялся, что вы сыщик более высокого класса, но теперь в этом усомнился. Отныне вам ради собственного спасения предстоит слушать меня. Допустим, а что дальше? Дальше так. То, что нас спасут, мне стало понятно давно, как и то, что вы, господин Гончаров, этот орех не угрызете. пока вы мне его не предлагали. Но он выкатился, а вы стояли безруким вратарем. Ладно, слушайте меня. Я решил вернуть бриллианты, хотя прекрасно знаю, что после этого нас ожидает. Но в этом случае появляется шанс выжить, хотя и ничтожный. А вы должны его использовать. Как? Это ваша задача. Сколько, по-вашему, человек у нас на хвосте? Рыло 2-3. Эх, Гончаров, их в 2-3 раза больше. Допускаю, но давайте конкретней. Каким образом вы надеетесь уцелеть? Что за шанс у вас появился? И как им воспользоваться? Вы обещали отличную кухню. Где же она? Между столиками я отловил наглого официанта и вежливо попросил нас обслужить. На что он развязно и некрасиво ответил: «Шеф сказал, чтобы ты вместе со своим Жорой шел в... пошел вон, иначе тебя вынесут!» Усы у него были замечательные, пышные, длинные и черные, как косы гейши. С удивительным проворством, накрутив их на указательный палец, я силой дернул к низу. Сопротивляться он не мог, потому что в руках держал поднос с дорогими напитками. Единственное, что ему оставалось делать, так это орать и сохранять равновесие. Он заверещал, моля кого-то о помощи, и она тут же подоспела в количестве 3 мясников. И один из них сунул ему в ухо ствол, другой вырвал поднос, а третий расчетливо и серьезно заехал в пах, тем самым поставив точку. Я скромно уселся на свое место, а через 3 минуты нас обслуживал другой. Тоже усатый, но вежливый официант. Съев сплющенного цыпленка и запив его замечательно кислым вином, я устремился в туалет. Спиной ко мне перед средним писсуаром стоял огромный детина. — Ты зачем затеял скандал? — не поворачиваясь ко мне, требовательно спросил он. — Не люблю хамство. Хамов нужно воспитывать. — А если бы они воспитали тебя? — А зачем тогда вы? Телохранитель должен беречь или лелеять свой объект. Еще раз повторишь свой прикол. Месить будем тебя. Иди в первую кабину. В первой кабине, словно в пункте проката без суеты и проволочки, мне обменяли газовое оружие на боевое, причем с соответствующим разрешительным документом, при этом строжайше наказав пользоваться им только по назначению и только в самом исключительном случае. Все будет по плану, шеф. Попытался я схохмить, стараясь разглядеть за большими черными очками и низко надвинутой шляпой физиономию моего сортирного агента. Ни на одного из тех троих он не походил. «Куда отправляетесь дальше?» «Пока не знаю. Если поедете на такси, особенно не спешите. Как понял?» «Вас понял, прием. Иди, придурок, и не вздумай оторваться!» «Эх, если б не Ленка! Уж этих-то двоих я бы вырубил на совесть, а дальше с оружием в руках мог бы затеять веселую игру в догонялки. Но... «Маэстро, и куда мы теперь намерены отправиться?» Вернувшись к столику, осведомился я. «К озеру. Еще успеем добраться засветло». «К какому озеру?» «К большому. Это ведь не меньше 200 километров, а дорога, по моим понятиям, горная». «Совершенно точно. Есть серпантины. Кое-где на высоте, возможен гололед!» Вартан усмехнулся. «Можете отказаться!» «Какого черта? Едем!» Здесь же, в аэропорту, мы наняли УАЗик с молодым, но необыкновенно деловым водителем. Видя, что мы из России, он сразу загнул. $200, господа россияне, и через 4 часа вы будете любоваться горной жемчужиной наших мест!» «А $100 не устроит?» Бестактно поинтересовался я. «За $100 нанимай щака, по дороге найдешь с ним общий язык». «Поехали». Я решительно дернул дверцу, справедливо решив, что деньги я плачу не мои, а значит и считать их не имеет смысла. «Не поехали», — с грустью ответил водитель. «Сначала аванс, 50% или $100. «Да подавись ты, шкурник», — кинул я ему требуемую сумму, и мы покатили. Вартан оказался прав. На трассе я приметил как минимум 2 подозрительные машины, идущие за нами на постоянной дистанции. Под вечер мы въехали в небольшой приозерный городок. «Куда вам?» — торопился шофер. Видимо, ему не терпелось изъять у меня второй стольник. «Вдоль берега, еще 20 км, — пояснил Вартан. «Там будет небольшая деревушка, туда нам и надо». «Но сначала тормозни, вон у того ресторанчика, я мигом». «Мы так не договаривались», — заупрямился плутоватый юноша. «До озера я вас довез, довез, а дальше другой разговор, другая плата». «Затухни, жлоб!» — потихоньку раздражался я. «Всякая наглость имеет предел». Я полез за сигаретами, якобы ненароком, показав ему рукоять револьвера. «И, конечно!» — согласился он сразу же. «Я пошутил! Вы надолго в ресторан?» «Ровно настолько, чтобы заглотить 150. В залог оставляю моего друга». Выйдя из машины, я вытащил зажигалку и уронил платок. Затем, не торопясь, его поднял. Возле барной стойки ко мне подошел туалетный знакомый в нахлобученной по уши шляпе и черных очках. «Какие проблемы?» «Угости водочкой, Дуся». «Ща, я тебя угощу», — пообещал он многозначительно, но водку все-таки заказал. «Так в чем дело?» «Мы почти приехали, осталось 20 км. «Знаю». «Теперь вы не должны мне мешать». «Это я тоже знаю». «Отлично, тогда не мозоль мне глаза. Появись только в том случае, если я подам знак». «Или в другом случае, если вас долго не будет видно. У вас меньше 2 суток, все». При свете фар мы въехали в деревеньку, с центральной улицы свернув переулок, спустились к озеру. Двухэтажный деревянный дом стоял на отшибе на берегу, в 100 метрах от остальных, дружно кучкующихся строений. Расплатившись, мы подошли к глухим дощатым воротам. Огонян позвонил. После лая собаки женский голос протявкал. «Кто там?» «Свои, тетя Нонна, откройте!» «Кто такие свои, не знаю! Огонян!» «Бог мой, Вартанчик! Сейчас, мой мальчик! Сейчас тетя Нонна тебе откроет!» Когда мы входили в просторный, опрятный двор, в дальнем конце переулка остановилась машина.